Глава 28. «Красный колокольчик не защитил нас», — с грустью говорит Хенни. «Мы знали, что он не сможет вечно оберегать нас». Аксель ударяет плечом один из корней нашей клетки, но он, как и все остальные, не сдвинулся с места. Прошло несколько часов. Настало утро. Сероватый свет просачивается сквозь лианы в комнату под сосной. Дождь закончился несколько минут назад. Как только это произошло, Гензель и Гретель вышли на улицу, чтобы заняться неизвестно чем. Возможно, они обсуждают на своем ломаном языке, как съесть нас на завтрак. Я вздрагиваю и начинаю быстрее рыть туннель для побега. Пока он всего в несколько дюймов глубиной, и при моих темпах на его завершение может уйти несколько дней. Земля плотно утрамбована, и я беспокоюсь, что у Гензеля и Гретель не хватит терпения дать нам умереть с голоду, прежде чем они попробуют наше мясо. Если бы таков был их план, они, вероятно, с самого начала не позволили бы нам набрасываться на их еду. Я смахиваю прядь, упавшую мне на глаза. Может быть, красный колокольчик все еще защищает нас больше, чем мы думаем. Я, вопреки всему, надеюсь, что это правда. Корни больше не борются с нами. Возможно, дерево напало на нас только потому, что Гензель и Гретель захотели этого. Хенни отодвигается, поворачиваясь ко мне спиной. Не думаю, что магия леса работает именно так. Люди не могут контролировать ее. Ее настроение испортилось вскоре после того, как мы оказались в ловушке. Та доброта и прощение, которые она мне дарила, исчезли. Может быть, люди и не могут, во всяком случае, не до конца. Уступаю я. Но на мне не было накидки, когда я впервые встретила Золу. И она сказала мне, что лес не причинит вреда в ее лощине, потому что она примирилась с ним. Что, если это она сдерживала лес? «Тогда почему она не заставила его напасть на тебя, когда ты убегала?» — спрашивает Хенни. Я отмечаю, что она сказала «ты» вместо «мы». Может, это требует больше магии, а ее недостаточно сильная. Магия Фиоры казалась достаточно могущественной. Добавляю я. По крайней мере, судя по тому, как она контролировала свои волосы. Фиора проживала в лесу дольше, чем Зола. Добавляет Аксель. Он переворачивается на спину и толкает ногами другой корень. Думаю, это как-то связано. Уверена, так и есть. Как только я соглашаюсь, у меня внутри все сжимается, и я жалею о своих словах. Если логика Акселя верна, то моя мать должна быть могущественнее любого из пропавших жителей деревни. А чем дольше человек живет здесь, тем более сильным и более безумным он становится. «Я не понимаю, как это поможет нам», — ворчит Хенни. «Мы не обладаем магией». «Что, если я обладаю? Что, если Олли сказал правду, и я могу видеть прошлое, как моя бабушка видит будущее? Но даже если это так, как бы это помогло нам?» «А знаешь, что может принести нам пользу?» Резко бросает Аксель. «Твоя помощь, чтобы мы, наконец, смогли выбраться отсюда, потому что сейчас ты только дуешься и жалеешь себя». Хенни вздрагивает. Ее глаза наполняются слезами, и она поджимает губы. Она подползает к тому месту, где я сижу, и начинает копать туннель вместе со мной, опустив взгляд. Мы втроем замолкаем. Челюсть Акселя по-прежнему напряжена, но шея покраснела. Он никогда так не злился на Хенни. До сих пор они безобидно припирались, словно брат и сестра. Уверена, он сожалеет о своих словах, но я не виню его. Если бы я так сильно не старалась помириться с ней, я бы тоже сорвалась. Хенни первая нарушает тишину. Ее голос тихий и дрожащий. «Я не жалею себя, Аксель. Я жалею Золу». Слеза скатывается по ее переносице. «Это моя вина, что она стала потерянной». Он отпускает корень, который пытается сдвинуть. «Что ты имеешь в виду?» Она покусывает губу и ковыряет грязь под ногтями. «Прошлым летом, накануне вашей свадьбы, родители попросили меня отнести некоторые свадебные подарки в домик, где ты и Зола должны были жить. Ты только переехал туда, но когда я постучалась, ты не ответил. Поэтому я вошла и...» Она замолкает. У нее трясутся пальцы. Я перестаю копать и беру ее за руки, чтобы помочь ей успокоиться. Она делает глубокий вдох. «Я нашла письмо, которое ты написал Золле». «Я сжёг то письмо», — хмурится Аксель. «Ты попытался. Оно лежало на краю твоего камина, но сгорело только наполовину. Я увидела имя Золла на конверте, и я...» Она зажмуривается. «Я прочитала его». Аксель замирает, как будто корни окружили нас. «И ты показала ей его?» Она кивает. Слезы текут ручьем по ее лицу. «Я никогда ни о чем не сожалела». Аксель все еще не двигается, пытаясь осознать то, что она ему сказала. Я перевожу взгляд с одного друга на другого. Что было в том письме? Хенни вытирает рукавом нос. Аксель признался, что не любил Золу. Он писал, что не хочет жениться на ней. Я в замешательстве поворачиваюсь к Акселю. Но той ночью ты сам сказал об этом Золле. Он тогда еще не рассказал ей, отвечает Хенни. В письме было еще кое-что. Аксель потирает затылок. Я написал это, чтобы набраться смелости и сказать ей то, в чем, как я думал, не смогу признаться лично. Но потом я передумал и бросил письмо в огонь. Это причинило бы ей еще больше боли, поэтому я никогда не упоминал ей об этой части. Хотя, если она прочла мое письмо, я не понимаю, почему она промолчала об этом. Она не хотела верить, что это правда. Тихо бормочет Хенни, вытирая слезы. Так она сказала мне. Перед тем, как отдать ей письмо, я помогала ей примерять фату. Она выглядела такой счастливой и красивой, и... Хенни опускает голову. Может быть, я обижалась на нее за это. Золле всегда все давалось так легко. Ей не нужно было стараться, чтобы ее заметили. Ее любили все, особенно мои родители. А я была просто тихой девочкой, которую легко забыть. А когда Золла стала потерянной, я стала еще более незаметной. О, Хенни, я обнимаю ее. Ты моя лучшая подруга. Ты никогда не была для меня незаметной. Она грустно улыбается и снова вытирает глаза. Грязь с ее рук размазывается по щекам. «Вот почему я никогда не рассказывала тебе о письме». Я поворачиваюсь к Акселю. «О чем они мне не рассказали?» «Что было в письме?» Его голубые глаза смотрят на меня с теплотой, но в то же время с болью. Я написал Золе, что не любил ее, потому что был влюблен в другую. Его слова звучат тихо, как шепот, но они пронзают мою грудь и ранят сердце. Я отчасти виновата в том, что случилось с Золой. Как бы тяжело ни было потерять маму, по крайней мере, я не виновата в том, что она покинула лощину Грим. Кажется, что клетка начинает вращаться. Я изо всех сил пытаюсь прийти в себя. Но ты не мог полюбить. Заикаюсь я, не в силах произнести меня. Не тогда. Не тогда, когда Зола была идеальной. От нее захватывало дух, и в ней не было ни капли безумия. Не тогда, когда мне было 16, а не 17. И я была в 10 раз более неуклюжей и некрасивой. «Это не твоя вина, Клара», — говорит Хенни. «Если бы я не показала Золе письмо, она бы боролась за Акселя. Она бы убедила его пожениться». Я все еще не могу осознать всего, что они говорят. Как Зола решила, что я могу соперничать с ней? Я никогда не хотела... Я отступаю назад и прижимаю руки к глазам. «Ты не сделала ничего плохого». Интонация Акселя колеблется между уверенностью и беззащитностью. «Я несу ответственность за то, что всегда чувствовал к тебе». «Всегда?» «Даже если мне потребовалось слишком много времени, чтобы осознать это». Тихо добавляет он. «Он, должно быть, преувеличивает. Как он мог любить меня так долго, если я заперла в себе самую сокровенную часть себя? Если я с детства устанавливала ограничения в своей жизни? С того самого момента, когда мама впервые дала мне желудь с дуба грим. Только в последние несколько недель я уловила душераздирающие проблески того, какой могла бы быть моя жизнь, если бы я позволила себе жить в тепле любви Акселя. Но такой жизни у меня не будет». «Нет!» Голос Гретель заставляет меня вздрогнуть, когда девушка появляется из-за арки, ведущей в комнату с клеткой. Хенни отодвигается, чтобы загородить яму, которую мы выкопали, а я быстро прикрываю ее своей накидкой. Гензель заходит внутрь вслед за своей сестрой и прокладывает прямой путь к нашим рюкзакам. Он оставляет их у арки в недосягаемости от нашей клетки. Он роется в рюкзаке Хенни и достает нож Акселя. Он положил его туда прошлой ночью. «Что он делает?» — пищит Хенни. Без предупреждения Гензель поворачивается и направляет нож на нас. Корни нашей ловушки раздвигаются, освобождая ему место для проникновения. «Даже не думай об этом!» Аксель бросается через всю клетку, чтобы защитить нас с Хенни. «Нет, Грензель!» Гретель топает ногой. Корни снова сжимаются и не дают ее брату добраться до нас. «Они спать!» Она указывает на нас. «Они умирать, мы есть!» Он рычит, но она не сдается. Вздернув подбородок, она вырывает нож у него из рук. Кипя от злости, он бросает на нас мрачный взгляд и выбегает наружу. Гретель бросает на нас такой же испепеляющий взгляд. «Спать!» — приказывает она и выходит из комнаты вслед за Гензелем.